Любить мы должны все чистое, красивое, природу и все проявления ее. Любить мы должны жизнь земную, ибо она есть одна из ступеней жизни вечной, проведя которую в правде, чистоте и любви, мы получим возможность подняться на ступень выше. Я понимаю, что трудно любить жизнь тем, для которых она проходит в постоянной тяжелой работе, в постоянных заботах о прокормлении своих семей. Но ведь если сравнить нашу жизнь с жизнью наших сестер и братьев, оставшихся в России, то право лучше быть свободным бедняком, чем бедняком-рабом. Кроме того, ведь не нам одним тяжело живется. Все население земного шара, за исключением состоятельного меньшинства, живет в тех же условиях, что и мы. Надо себе твердо уяснить, что возврата к прошлому нет. Если мы вернемся на родину, то и там будем работать, не покладая рук. Нам самим придется строить свое благополучие, помощи ждать будет не от кого. Кроме того, резкая перемена, которая произошла в нашей жизни, с точки зрения духовной, есть великое благо. И кто это понял, тот глубоко использовал это обстоятельство для своего восхождения по пути к совершенству. И вот с этой точки зрения мы должны любить жизнь. Следует рассматривать свою жизнь не с точки зрения узкой, земной, приходящей, а с точки зрения вечной, духовной. На себя надо смотреть не как на тело, в котором мы временно живем, а как на дух, которого наше «я» есть выражение, который есть житель мира, для которого нет ни времени, ни пространства, который живет где хочет, который не подчинен ни законам природы, ни законам людским, которого права безграничны, ибо жизнь в нем самом, и который ответственен только пред силою высшую, Богом. Ничто земное ни в чем и никогда не может тронуть нашего духа. Он вне досягаемости земных людских притязаний. Но связь с духом высшим всегда в его полной досягаемости. Сознавая великую истину только что сказанного и прочувствовав эту великорадостную истину до конца, мы поймем, насколько все, что касается нашего тела, мелочно, насколько все на земле происходящее несущественно. Скажите себе: «Я дух вечный, свободный, от Бога исшедший и к Богу идущий. Я имею в себе все для того, чтобы с Богом быть в вечном общении». И это все заключается в слове «любить». Слово, которое действительно выражает основной положительный закон мира. Любить мы должны Россию и народ русский. Эта любовь наша должна выразиться в стремлении понять новое мировоззрение русских людей, которое явилось результатом безбожного и бездуховного воспитания, получаемого ныне миллионами русских детей. Но мы должны найти в этом новом миросозерцании те стороны, которые и нами могут быть восприняты. Принцип, проводимый в жизнь, работа каждого во имя блага государства, вполне приемлем для каждого из нас. Он послужит тем звеном, которая нас, представителей старой России, соединит с людьми России новой. Мы одухотворим этот принцип законом любви. Мы будем ему следовать не только во имя блага государства, а главное – во имя исполнения воли Божьей, которая имеет свое выражение в этом законе. Раз навсегда мы должны ясно понять, что новой России мы ничего не можем дать, кроме любви. И вот, готовясь к часу нашего возвращения на родину, мы должны в себе и в детях наших вытравить все чувства, идущие вразрез с законом любви. Только при этом условии народ русский нас примет и поймет. Мы должны стать тем духовным основанием, на котором будет строиться Царство Духа, которое заменит ныне существующее Царство Материи. К этому царству народ русский уже близок. Оно даст России духовную власть над всеми остальными народами, власть любви и мира. Ту власть, которая всем людям завещана Христом. Было бы бесцельно писать эту книгу, если она не будет иметь нравственного влияния хотя бы на некоторых из моих читателей. Для меня все пережитое – это урок, полный значения и богатый предостережениями. Снова и снова я думаю о друзьях моего детства, стараясь видеть их не такими, какими они были в последние годы трагедии, а какими я их знал в более счастливые дни моей молодости. Я вижу часто во сне Никки, Жоржа, Сергея и самого себя, лежащими в густой траве императорского парка в нескучном под Москвою и оживленно беседующими о том таинственно прекрасном будущем, огни которого мелькали на далеком горизонте. Немного терпения, и мы все до него доживем. Конец книги.